Услышав его, оба повернули головы. Обратившейся оказалась молодая девушка, одетая в черное. «Мисс Ли, вижу, ты тоже прибыла на центральные равнины», — сказала Ньюлин. «Да», — мягко ответила Ли Мэнси и кивнула. Суи был немного удивлен. Он не ожидал снова ее встретить. Поприветствовав Ньюлин, она обратила внимание на Суи, стоящего рядом с ней. «Суи?» — удивленно спросила она со ошеломленным выражением лица. «Ха-ха, Ли Мэнси, у тебя хорошая память», — сказал он с легкой улыбкой. «Не думал, что ты запомнишь кого-то вроде меня. Что ты делаешь здесь, на центральных равнинах?» Ли Мэнси посмотрела на Суи так, будто увидела привидение. «Разве тогда, во время пробуждения печати не было объявлено, что у него нулевой корень духа?» Тогда она даже пыталась воспользоваться возможностью и пригласить Суи присоединиться к ее клану на зло Чжао Сюэнин. За время, проведенное в Великой Пустоши, она стала более зрелой. Оглядываясь назад, она поняла, что ее действия были немного детскими. Теперь, увидев Суи вновь, она испытала небольшой шок, но относилась к нему так же, как и раньше. В конце концов, они вышли из одной академии. «Почему я не могу быть на центральных равнинах?» – спросил он. «Только не говори мне, что ты пришел, чтобы поучаствовать в грандиозном турнире секты Тиньдао», – подразнивала Ли Мэнси. «Похоже, что Суи попал сюда с помощью команды какой-то фракции». Прежде, чем Суи ответил, слово взяла Ньюлин. «Мисс Ли, почему брат Су не может участвовать в турнире?» «Ты шутишь», – сказала Ли Мэнси, приподняв брови. «Ты, возможно, не знала, но он пробудил свою бессмертную судьбу с нулевым корнем духа. Чудо, что он вообще попал в Великую Пустошь, где ты достал ресурсы для продвижения. Кстати, мое предложение все еще в силе». Слова Ли Мэнси были немного уничижительными, но в них не было насмешки. Она даже не обиделась, что он отверг ее приглашение и еще не сдалась. Услышав, что она говорит о Суи, Ньюлин не могла не почувствовать волну гнева. «Мисс Ли, кажется, ты плохо знаешь брата Су», — холодно сказала она. Услышав ее слова, Ли Мэнси с сомнением посмотрела на Суи, почему Ньюлин так его защищает. Быть может, она не могла быть полностью уверена. Ли Мэнси переключила внимание на Ньюлин. «Мисс Ньо, получается, что ты хорошо знаешь Суи?» — спросила она. «Конечно, брат Су». Ньюлин осеклась и проглотила слова, которые собирались вылететь изо рта. Она посмотрела на Суи, увидев это, красивые глаза Ли Мэнси слегка сузились. Наконец-то она что-то увидела. Молодая представительница семьи Ньо, стоявшая перед ней, казалось, спрашивала мнение Суи, она выпустила кота из мешка. Одно дело, если бы она просто к нему привязалась, но этот жест больше указывал на его особое положение. Во время аукциона в городе Шаньян, многие хотели узнать продавца мистической пилюли уровня Дао, но не нашли ничего, кроме того, что ее заполучила Ньюлин. Но она была всего лишь посредником, тогда как ее контакт так и оставался в тени. Мог ли это быть Суи? Была большая вероятность, что именно он от имени нее продал эту пилюлю. На самом деле, вполне возможно, что он ее изготовил. Хоть у него нулевой корень, он вполне мог открыть редкий и необычный талант. Это бы многое объяснило. Ньюлин поняла, что сболтнула лишнего и посмотрела на Суи. «Извини». Суи только усмехнулся. Он не собирался больше чесать языком с Ли Мэнси. «Ли Мэнси, нас еще ждут дела. Позволь оставить тебя», — сказал Суи и собрался развернуться, чтобы уйти. Однако Ли Мэнси не могла так просто отпустить его. «Мисс Ньо, мне интересно, ты будешь участвовать в походе на руины Великой Пустоши?» — спросила она, и уголки ее рта изогнулись в слабой улыбке. Глава 44. Предварительное испытание Ньюлин остановилось как вкопанное, услышав вопрос Ли Мэнси. «Руины Великой Пустоши?» — с любопытством спросил Суи. «О чем ты говоришь?» — он посмотрел на Ньюлин. Было очевидно, что она знает, о чем речь. «Я хотела поговорить об этом еще несколько дней назад, но ты тогда культивировался, и я не посмела тебя прерывать. Это нормально, что ты не знаешь о руинах», — сказала догнавшая их Ли Мэнси. «Ты совсем недавно в центральных равнинах и не принадлежишь клану, где можно было узнать об этом заранее. Если кратко, то великие руины являются предварительным испытанием перед открытием секты Тиньдао». Предварительное испытание? Суи был немного озадачен. Он ожидал, что секта устроит какой-нибудь грандиозный турнир. «Это обобщенный термин», — сказала Ли Мэнси. «За месяц перед каждым открытием секты Тиньдао в Великой Пустоши появляются древние руины, где можно найти сокровища, которые могут увеличить базу культивации, а также всевозможные сокровища высшего уровня. Но кроме них там ждут и немало опасностей. Демонические звери, ловушки и самые страшные – призраки древних времен, чья сила куда выше заложения фундамента. Собственно, поэтому руины и стали предварительным испытанием. Слабаки и старики сразу отсеиваются, а прошедшие не только доказывают, что достойны, но и приносят с собой обильный урожай. Я слышала, что в прошлый раз кто-то нашел там бессмертную духовную траву и смог поднять свой корень духа на целый уровень. Закончив говорить, она посмотрела на выражение лица Суи. Похоже, что его действительно это заинтересовало. Уголки рта Лименси скривились в слабой улыбке, будто она уже получила утвердительный ответ. Суи действительно заинтересовался, особенно сокровищами, которые могли усовершенствовать его культивацию. До соревнования секты Тиньдао оставалось больше месяца. За такой небольшой промежуток времени ему даже со звездной морской бутылкой не успеть прорваться на третий слой, не говоря уже о прорыве на среднюю стадию. Эти руины могут значительно облегчить ему задачу. Как он может упустить такую возможность? Ли Мэнси так и не дождалась ответа и продолжила разговор. К сожалению, на вход установлены ограничения, которые сразу отсеивают многих участников. «Какие ограничения?» – спросил Суи. По его слегка сияющим глазам было видно, что он твердо решил пройти это испытание. «Эх, возраст да и культивация!» – со вздохом сказала Ли Мэнси. «Возраст должен быть не больше 50 лет, но культивация должна быть не ниже заложения фундамента». Она внимательно присмотрелась к Суи, что ее удивило. Тот не выразил разочарования. Неужели он смог прорваться на заложение фундамента? Эта мысль казалась абсурдной. Даже Ли Мэнси прорвалась туда только месяц назад. При том, что кроме редкого высшего корня духа, она располагала ресурсами клана Ли. И все же, Суи кивнул, подтвердив ее догадку. Понятно, для многих сочетание таких возраста да с культивацией действительно непостижимы, сказал он. Суи, только не говори мне, что ты тоже прорвался на сферу заложения фундамента, недоверчиво сказала Ли Мэнси, хоть и знала ответ. Ты ведь и так уже поняла, да, сказал Суи, глядя на ее выражение лица. Я все равно не могу поверить, сказала Ли Мэнси, внимательно скользя глазами по нему. Ты точно тот самый Суи? Мьюлин, стоявшая сбоку, поджала губы. Ее взгляд был немного ошеломлен, и никто не знал, о чем она думает. Нет, я все тот же Суи, что и раньше, ответил он. Что касается того, как я так быстро продвинулся, то это мой личный секрет. Его лицо оставалось спокойным, но в этот момент перед его мысленным взором пронеслась фигура в белом платье. Должно быть, она тоже достигла заложения фундамента. Прости, я слишком многого прошу, сказала Ли Мэнси. Она не стала больше расспрашивать его, чтобы не портить отношения. В таком случае, не хочешь присоединиться к моей команде? Спросила Ли Мэнси. Суи посмотрел на Ньюлин. Сестра Ньо, ты можешь отправиться в Великие Руины? Спросил он. Конечно могу, ответила Ньюлин, и ее тело испустило слабую ауру заложения фундамента. Я ведь тоже готовилась к турниру секты Тиньдао. Уже, удивился Суи, когда она успела прорваться. Он знал, что она талантлива, но не думал, что она так скоро прорвется. Семья Ньо до сих пор не определилась, в какой области расширяться, верно? С легкой улыбкой спросила Ли Мэнси. В бизнесе клан Ньо был куда лучше семьи Ли, но в сборе сведений не так хорош, верно? Ответила Ньюлин. В таком случае, почему бы тебе тоже не присоединиться? Предложила Ли Мэнси. Ты поэтому пришла сюда, сестра Ли? Спросил Суи. В будущем мы оба можем стать твоими соперниками. Если она не назовет ему вескую причину, он с Ньюлин не будут рисковать. Большая ли потеря войти в руины чуть позже нее? Увидев его выражение лица, Ли Мэнси поняла, что он хотел сказать. «Братцу, мы довольно давно знакомы, и между нами не возникало прямых конфликтов», — ответила Ли Мэнси. «На самом деле, у меня больше причин доверять тебе, чем жителям центральных равнин». Суи задумался над ее ответом. «Действительно, у нее нет причин причинять им вред. Друг для друга они наиболее надежные партнеры, по сравнению с местными культиваторами, среди которых могут быть всякого рода личности, те же избранники небес». Он посмотрел на Ньюлин и кивнул. В ответ она тоже слегка кивнула. «Хорошо, объединимся», — сказал Суи. «Отлично, через 3 дня я буду ждать вас у южного телепорта», — сказала Ли Мэнси и покинула здание Ньо. Глава 45. Сбор Ли Мэнси ушла, Ису и Сньюлин тоже отправились по своим делам. Спустя некоторое время сделка с отрядом охотников прошла успешно, и склад филиала Нью пополнился внушительными запасами материалов. На какое-то время их должно хватить на центральных равнинах, чтобы выстоять против сокровищницы. Оставшийся период времени до похода в руины, Суи и Ньюлин решили посвятить подготовке. Ночью в своей комнате Суи собирался отсортировать вещи в хранилище своей печати, как в дверь тихо постучали. «Брат Су, ты отдыхаешь?» Суи был озадачен. «Почему она пришла так поздно?» «Можешь войти, сестра Ньо, я не отдыхаю». Вскоре в дверях показалась красивая фигура. Ньюлин осторожно подошла к столу. «Брат Су, я пришла, чтобы обсудить кое-что важное», сказала она. «Это касается руин?» спросил Суи. Ньюлин пришла посреди ночи. Он не смог придумать ничего важного, кроме срочного дела, которое предстоит им через 3 дня. «Да, все верно. Сегодня я послала кое-кого, чтобы собрать информацию о руинах. Мне не удалось узнать точные координаты, зато я знаю, сколько их появится в этот раз. Что ж, расскажи», сказал Суи. Он уже пообещал Лименси, и у него нет причин отказываться, даже если бы узнал точное местоположение. И все же ему было любопытно узнать, сколько всего их появилось. Ньюлин моргнула, поправила волосы правой рукой и начала неторопливо объяснять. «Конкретно здесь уже месяц открыто 3 руин. Неизвестно, сколько пройдет рейд, но за это время у нас не будет возможности пополнить припасы, при том, что там нам грозит опасность». Глаза Ньюлин были так распахнуты, будто она говорила о серьезной проблеме. «Сестра Ньо, ты имеешь в виду проблему потребления эссенций, верно?» – спокойно спросил Суи. «Да», – мягко ответила Ньюлин. Услышав это, Суи слегка нахмурился и задумался. Он давно не обращал внимания на проблему потребления эссенции, особенно после того, как преобразовал ее во врожденную высшую чистую ци. Кроме того, потребление пальцами Чатинганы без того было не слишком затратным. Теперь же, когда Ньюлин упомянула об этом, Суи не мог не задуматься об этом. Он не может вечно полагаться на эту технику, верно? В будущем он получит еще немало мощных и затратных техник. На этот случай ему действительно могут понадобиться припасы. Внезапно он тихо рассмеялся и сурово глянул на Ньюлин. «Сестра Ньо, только не говори, что ты только сейчас об этом задумалась и не подготовила все заранее». Ньюлин улыбнулась, и вся обеспокоенность на ее лице мигом сошла на нет. «Тебя не проведешь, братцу», сказала она, мягко покачав головой, и достала из хранилища своей печати 2 бутылки с пилюлями. В первой лежат пилюли ци и крови, во второй пилюли энергии. Их могут потреблять только культиваторы на заложении фундамента. Можешь взглянуть, они не очень популярны на рынке. Суи взял 1, закупоренную пробкой из красного дерева. Открыв ее, он достал 1 пилюлю. Оба вида пилюль не были известны в мире культиваторов конденсации ци. По всей видимости, они были доступны только с заложения фундамента. Сфокусировав взгляд, он увидел данные пилюли. Куэстионансвер описание предмета пилюля ци и крови ранг. Средний эффект. Восстанавливает 500+20% ци и крови интервал. 1 день. Средний ранг. После употребления 20 пилюль, лечебные эффекты восстановления снижаются на 50%. Прочитав ее показатели, Суи причмокнул губами. Всего пилюль в бутылке было 5. Ньюлин, должно быть, потратила немало усилий, чтобы раздобыть их. Затем он открыл еще 1 бутылку и достал 2-ю пилюлю. Куэстионансвер описание предмета пилюля энергии ранг. Средний эффект. Восстанавливает 500+20% эссенции интервал. 1 день средний ранг. После употребления 20 пилюль, эффект восстановления эссенции уменьшится на 50%. Глядя на свойства обеих пилюль, глаза Суи загорелись. Действительно хорошая вещь. В критической ситуации они могут спасти кому-нибудь жизнь. Он посмотрел на Ньюлин и решил их купить. «Во сколько они мне обойдутся, сестра Ньо?» «Братцу, я здесь не для того, чтобы продать их тебе. Считай это нашим небольшим подарком для уважаемого гостя. Это, на этом все, не буду тебе мешать», сказала Ньюлин, прежде чем он придумал, как отплатить ей, и быстро выскользнула из комнаты. Глядя на 2 бутылки с пилюлями, Суи горько усмехнулся. Кажется, связь между ним и кланом Ньо стала глубже. Взмахнув рукой, он отправил 2 емкости в хранилище. Это заставило его вспомнить о системе оплаты, в которую он давно не заглядывал. Наборы уже должны были обновиться. Суи открыл интерфейс. Он увидел, что еженедельные и ежемесячные наборы уже давно обновились. В последнее время он был так занят, что у него не было времени проверять их. Унсубстрибе системное сообщение ежемесячный подарочный набор. Цена 10 000 юаней. Сожжет. Первоклассная роспись горы рек X1. Осколок нефрита X100. Истинное понимание навыков X10. Очки культивации X3000. Не густо, но цена не кусается. Плюс Суи получит первоклассную роспись горы рек, поэтому он тут же купил ее. Осколки нефрита были тут же потрачены на расширение пространства хранилища. Истинных пониманий навыка у него было всего 20 свитков. Этого не хватит на улучшение небесной ладони, зато теперь Суи может выучить 11-й прием пальца меча Тинган. Очков культивации было всего несколько тысяч, тогда как для улучшения заложения фундамента 5 элементов ему нужно 10 тысяч. Придется пока с этим повременить. Осталась только роспись. Такую вещь нельзя использовать легкомысленно. Стоит ли приберечь ее для руин, чтобы использовать там? Пока что Суи решил положить ее в хранилище. Этой ночью он не планировал культивировать, поэтому откинулся на кровати и медленно закрыл глаза. Давно он так не отдыхал. Глава 46. В путь 3 дня пролетели за одно мгновение. За эти дни Нью Лин раздавала инструкции, а Суи посвятил их культивации. В конце концов, оба прибыли к южному телепорту горизонта. Нью Лин стояла рядом с ним, время от времени расхаживая вокруг. Было уже позднее утро, а Ли Мэнси все еще не пришла, из-за чего она чувствовала себя немного оскорбленной. ТЦ говорила, что будет ждать нас, а в итоге сама опаздывает. «Не говори гадостей о других за их спиной, сестра Нью», — раздался голос Ли Мэнси, как только Нью Лин закончила говорить. Сегодня она была одета в темно-зеленую мантию, и ее длинные волосы не спадали на талию. Она выглядела потрясающе. Двигалась она легко и вскоре предстала перед ними двумя. «Что случилось, братцу?» — спросила Ли Мэнси, глядя на его бесстрастные глаза. «Только не говори мне, что во мне нет ни намека на женственность». По пути сюда многие обращали на нее внимание и обсыпали комплиментами, в то время как Усу и даже взгляд не дрогнул. На самом деле, увидев Ли Мэнси, он тоже был немного удивлен, но быстро взял себя в руки. Благодаря обществу Чжао Сюэнин он стал держаться куда увереннее в обществе красивых девушек, и Нью Лин тоже успела значительно укрепить его иммунитет. «Дело не в этом», — сказал Суи. «Я 100% уверен, что сестра Ли — женщина. Просто сейчас мое сердце и разум целиком сосредоточены на Дао. Хе-хе, брат Су действительно знает, как хвалить людей», — с усмешкой сказала Ли Мэнси, прикрывая рукой свои нефритовые губы. Уголок его рта дернулся. Не зная Суи характер Ли Мэнси, он бы заподозрил, что она совершенно другой человек. Чего-то такого он от нее и ожидал. «Ты хорошо знаешь брата Су, сестра Ли», — сказала Нью Лин, невыразительно глядя на Ли Мэнси. «Он редко хвалит кого-то в этом аспекте». Она казалась немного недовольной. Увидев это, Ли Мэнси слегка наклонилась к ней. «Сестра Нью, тебе интересно? До того, как активировать свои печати бессмертной судьбы, мы учились в одной академии. Более того, они говорили очень близко и шепотом». Суи, стоявший в стороне, был немного ошеломлен. Нью Лин немного сопротивлялась, когда Ли Мэнси наклонилась к ней, но затем выражение ее лица постепенно менялось. Сначала она была ошеломлена, затем шокирована и в конце немного разочарована. Суи было очень любопытно, что именно она рассказала Нью Лин, что ее выражение лица успело 3 раза резко поменяться. Губы Ли Мэнси изогнулись в многозначительной улыбке, когда она оторвалась от уха Нью Лин. В ее глазах читался интерес, будто она ожидала шоу. Нью Лин казалась глубоко раненной. Ее лицо было смертельно бледным, пока она стояла в оцепенении. «Что ты сказала?» — спросил Суи, наклонившись к Ли Мэнси. «Почему сестра Нью стала такой?» Ли Мэнси не ответила на вопрос. «Я в порядке, брат Су», — отреагировала вместо нее шокированная Нью Лин. На ее бледное лицо вернулся здоровый розовый цвет, будто ничего не произошло только что. Теперь странное выражение лица было у Суи, он мог лишь вздохнуть. Трудно было угадать, о чем думают женщины. «Куда мы отправляемся, сестра Ли?» — спросил он. «Ох, чуть не забыла сказать», — всполошилась Ли Мэнси. Казалось, она действительно ничего бы не сказала, если бы ей не напомнили. «Место, куда мы отправляемся, полно демонических зверей среднего заложения фундамента. Оно называется Утес Темной Бездны. Согласно сведениям клана, Это ближайшие к горизонту руины. Остальное придется выяснять нам лично. Услышав это, Суи кивнул. Утес темной бездны был расположен в южной части центральных равнин. Он действительно довольно близок к пограничному городу. «Давайте поговорим в дороге», — сказала Лименси и направилась к телепорту. «Телепорт не может напрямую отправить нас в южную область, поэтому нам еще предстоит пройти некоторое расстояние». «Хорошо». Суи и Ньолин переглянулись и пошли вслед за ней. Все трое вошли в формацию и каждый оплатил низкосортным камнем духа. Телепорт активировался, и все трое превратились в поток света, покинув горизонт. Вскоре три потока света долетели до телепорта в пункте назначения. Члены Кланли, приготовившие необходимые припасы, уже ждали их. Поговорив какое-то время со слугой, Ли Мэнси оглянулась на товарищей. «У вас есть лечебные и энергетические пилюли?» – спросила она. «Если нет, могу поделиться». Внезапно она посмотрела на Ньолин и осеклась. «Простите мою грубость». «Разумеется, сестре Ньо не составляло проблем самостоятельно их достать». «Все хорошо», – равнодушно сказала Ньолин, закатив глаза. «Если сестра Ли хочет дать нам больше пилюль, мы будем счастливы заполучить их». «Сестра Ньо, не смейся надо мной, я ведь уже извинилась», — сказала Ли Мэнси несколько извиняющимся тоном, не принимая это близко к сердцу. Как только Ли Мэнси запаслась всем необходимым, они направились к утесу темной бездны. Из-за того, что предыдущие разговоры прошли не слишком гладко, путь был пройден в молчании, и это было немного монотонно. В конце концов, Суи оглянулся на девушек, идущих по бокам от него. «Сестра Ли, у меня вопрос. Какие руины появились во время прошлых соревнований секты Тиньдао?» – спросил он. «В прошлом руин было много», – равнодушно ответила Ли Мэнси. «С момента открытия календаря Дао, когда впервые объявилась сама секта Тиньдао, они уже существовали. Я не уверена, это было слишком давно. На последнем турнире таких появилось 4. Древняя гробница меча, призрачное царство души, башня подавления и долина тысячи громов. Но эта информация ничего полезного нам не даст, так как почти все руины отличаются друг от друга». Вот как, после ее объяснения, Суи больше не задавал вопросов. Все трое ускорили шаг и бросились к утесу темной бездны. Глава 47. Шок Ли Мэнси. После того, как все трое ускорились, им потребовалось всего полдня, чтобы прибыть в область утеса темной бездны. С высоты огромной вершины они смотрели вдаль. «Утес темной бездны впереди», — сказала Ли Мэнси. Местность напоминала им о грозовой скорби. Небо было покрыто толстым слоем черных туч. Скалы в долине были похожи на острые зубы демонического зверя. Они словно тянулись в небо. Кроме того, земля здесь была заполнена черноземом, и при этом здесь располагалось намного меньше растительности, чем в той же горе покорения демонов. Кому-то даже могло показаться, что они попали в подземный мир. Под темным небом время от времени кружили демонические вороны. Их странные визги придавали этому месту еще более ужасающие и леденящие душу ощущения. «Кажется, мы пришли слишком рано», — сказала Ли Мэнси. «Сколько еще ждать?» — спросил Суи. «Через 2 дня руины должны появиться, как аномальное событие на утесе темной бездны», — сказала Ли Мэнси. «Хорошо, пошли», — сказал Суи, после того, как его взгляд что-то приметил. «Куда пошли?» – в недоумении спросила Ли Мэнси. Она ясно дала понять, что руины откроются только через 2 дня, так куда им идти? «Раз у нас еще столько времени, так почему бы не потратить его с пользой и не раздобыть некоторые материалы?» – сказал Суи и ринулся вперед. Ньолин тут же последовала за ним. «Эй, не будьте такими беспечными!» – поспешно сказала удивленная Ли Мэнси. «Почти все демонические звери здесь находятся на стадии среднего заложения фундамента». Однако эти двое были уже слишком далеко и не могли услышать ее слов. «Эх, почему вы такие безрассудные?» — со вздохом и нахмурившись сказала Ли Мэнси. Ей ничего не оставалось, как погнаться за ними. Суи к этому моменту уже столкнулся с 3 демоническими зверями. Они были разновидностью лис, но отличались от обычных. Размером они были с диких быков, а мех серо-серебристый, отражающий холодный свет. Уже при встрече с ними, Суи получил уведомление с информацией о них. Спецописание монстра — демонический зверь, фосфорисцирующая лиса родословная, обычная стадия, среднее заложение фундамента 1, сразу 3 на зверя, — воскликнула подбежавшая Ли Мэнси. «Бегите, я их задержу». Ее выражение лица слегка изменилось. Она никак не ожидала, что они так быстро столкнутся с группой демонических зверей средней стадии. Суи увидел, как она достала свое магическое оружие и пустила эссенцию по своему телу. Она хотела спасти Суи и Ньолин от опасности. Однако, в этом не было нужды. Суи убил бы их сразу, если бы не заинтересовался уведомлениями с информацией о лисах. Кроме того, он спросил у Ньолин, можно ли собрать с них дорогостоящие материалы. Ее ответ немного разочаровал его. Их фосфорисцирующий мех очень красив, но одеяния из него дают не так много прибавки к атрибутам, поэтому цена не так уж высока. Ли Мэнси приняла его разочарование за отчаяние и поспешила на помощь. Разочарованный Суи поднял правую руку. 6 пальцев меча Тинган. С тихим криком из его руки вырвалось 6 лучей холодного света. Прежде, чем лисы успели хоть как-то отреагировать, на их телах образовалось по 2 кровавые дыры шириной в 1 дюйм. Ли Мэнси, которая сама собиралась атаковать, посмотрела на Суи. Ей бы ни за что не удалось убить их так быстро. Если ей не показалось, то ему удалось это сделать одним движением пальцев. С ее нынешним уровнем развития, даже если бы ей удалось убить их всех, то только после очень затянутого боя, в то время как Суи сделал это все это быстро и небрежно. Вздох. Она не смогла не вдохнуть холодный воздух. Ньолин медленно подошла к ней и похлопала по плечу. «Не парься», — тихо сказала она. «Ты привыкнешь». Два, она была также потрясена его силой в хаотичных облачных ручьях, но теперь она не удивится, даже если Суи возьмет и полетит как птица. Это он действительно находится на раннем заложении фундамента, не могла не спросить Ли Мэнси. «Извини, мне бы и самой хотелось сказать, что нет». Когда Суи закончил собирать ресурсы, все втроем продолжили прогулку по утесу темной бездны. Время от времени они сталкивались с новыми группами фосфорисцирующих лис. Но Суи расправлялся с ними так же быстро и легко. Их защита относительно невысока, и они довольно проворны, но ци меча Суи было еще быстрее. «Смотрите, еще один», — внезапно сказал он, посмотрев на высокий утес. Девушки проследили за его взглядом и увидели, что на темной скале действительно была движущаяся тень. Это был черный как смоль, большой демонический зверь с несравненно гладкой шерстью. Пец описание монстра «Король демонов». Двухвостый кот духосос родословная, призрачный кот стадия, среднее заложение фундамента. Словно почувствовав взгляды всех троих, черная тень остановилась и немного отступила. Этот демонический зверь был похож на кошку размером с тигра. Пара нефритово-голубых глаз посмотрела на Суи и остальных с оттенком высокомерия. Мяу. Он издал хриплый звук, выражая недовольство тем, что на него смотрит. «Двухвостый кот-духосос», воскликнула Ньолин и увидела озадаченное выражение лица Суи. «Это своего рода редкий король демонов, что странствует по всей великой пустоши. Материалы из его тела довольно ценные». Пока она говорила, Суи заметил, что глаза Ли Мэнси загорелись огнем. Видимо, мало кому везет случайно наткнуться на странствующих королей. Однако она быстро успокоилась и торжественно посмотрела на товарищей. «Она права. Пилюля заложения фундамента, полученная из ядра демона двухвостого кота духососа, дает ужасающий побочный эффект, который дарит целый пункт к постоянному показателю культивации. Тем не менее, он находится на третьей стадии и очень искусен в технике перемещения. Будет нелегко его убить, но, если будем работать вместе, у нас будет шанс». Услышав это, Суи слабо улыбнулся и быстро все обдумал. Не отказывать же дамам в желании убить короля демонов, более того, одно лишь демоническое ядро должно обойтись в 1 000 000 юаней. «Поехали», — сказал он и тут же двинулся к краю утеса. «Давайте разделимся и окружим его». Девушки переглянулись и кивнули. Они разбежались в 2 противоположные от скалы стороны. 1. В анлите написано, что они на раннем, но уже пары абзацев ниже написали, что они на среднем. Учитывая, в каком месте они находятся, скорее всего они на среднем. 2. Да, это определенно была отсылка на Гопса. Глава 48. Ньолин в опасности. Как только они втроем помчались к высокой скале, двухвостый кот духосос прищурил глаза и посмотрел на них. Хвост позади него хлопнул и издал треск. Немало людей в великой пустоши пытались поймать его. Тем не менее, от каждого он успешно избегал. Более того, эта троица ему уступала. Это не стоило внимания. Он лениво повернулся, будто никто не окружил его с целью убийства. Свист. Холодный луч света пронзил воздух. Это была атака Суи, который напал на него первым. Он поднял руку и выстрелил пальцем меча Тинган, целясь в голову двухвостого кота. В тот момент, когда ци меча приблизилась к королю демонов, Фигура размером с тигра превратилась в тень и исчезла. В следующий момент он объявился в 100 футах от него, смотря на Суи с пренебрежением и насмешкой. «Все, что ты можешь». В это же время подоспели девушки. Нью-Лин сложила ручную печать у груди, прокричав: «Хаотичный траурный венок». Волна жизненной эссенции собралась перед ней, сгустившись в форму лотоса. Нью-Лин взмахнула своей маленькой рукой, и лотос жизненной эссенции устремился к королю демонов, который находился в 100 футах от нее. Лотос ворвался, и острые лепестки накрыли короля демонов, неистово разрывая его. Кот Духосос закричал, и его глаза с яростью уставились на Нью-Лин. «Авао!» Он был зол. Атака Нью-Ли покрывала обширную область, и он не смог снова использовать свою теневую форму. Острые лепестки пробились сквозь мех, и из монстра потекла свежая кровь, окрасившая этот мех в красный цвет. Со свирепым взглядом двухвостый кот Духосос взмахнул одним из своих хвостов, и из его тела вырвалось огромное количество духовной энергии. Его тигрообразное тело резко рвануло в сторону Нью-Лин, оставляя после себя остаточные изображения. «Сестра Нью, уйди с дороги!» — крикнула Лименси, формируя ручную печать и проведя атаку ладонью. Однако она недооценила скорость двухвостого кота. Она поняла это, когда ее атака промахнулась. Нью-Лин наблюдала, как кот Духосос превратился в остаточные изображения и бросился к ней. Ей не уйти от атаки. Все, что она могла сделать, это полагаться на свою эссенцию, чтобы дать ему отпор. Как только она собиралась встать в оборонительную позицию и активировать эссенцию, на стремящегося к ней противника обрушился поток света. Бум! Двухвостый кот Духосос был отправлен в полет и врезался в каменную стену. Раздался звук взрыва, и тигрообразное тело оказалось уже сильно изуродовано. Это был палец разрушения Тинган. Суи вздохнул с облегчением и подошел к Нью-Лин. «Ты в порядке, сестра Нью?» – спросил он. От столкновения пальца разрушения Тинган и двухвостого кота Духососа ее волосы немного растрепались и спутались. «Все в порядке», – сказала она, придя в себя. «Спасибо, братцу». «Хорошо», – сказал Суи. Не ожидал, что он окажется таким быстрым. Его глаза были полны беспокойства. Если даже король демонов средней стадии был таким быстрым, то что же будет ждать их в руинах? Затем в его глазах мелькнул намек на вину. В душе он винил себя. Будь он хоть немного сильнее, она бы не попала в такую опасную ситуацию. Ему казалось, что обычного пальца меча Тинган было достаточно, чтобы убить кота. Ли Мэнси, стоявшая рядом, в шоке посмотрела на него. Он мог убить одним ударом даже короля демонов на средней стадии. С силой атаки луча света, что он продемонстрировал, монстр должен быть уже мертв. Посмотрев на то месиво, в котором почти не узнавался двухвостый кот Духосос, она в этом не сомневалась. Удостоверившись, что Нью-Лин действительно не пострадала, Суи подошел к останкам короля демонов и провел над ними рукой. Унсубстреби системное сообщение: сбор прошел успешно. Получено. Ядро демона сферы заложения фундамента X1, мех демонического зверя сферы заложения фундамента, кошачий раздвоенный хвост X1. Собрав их, он достал ядро демона и обнаружил, что оно отличается от других. На нем был странный узор. Внутри ядра чувствовалась слабая духовная энергия. Суи взял его в руку и подошел к девушкам. «Как разделим?» – спросил он. Неожиданно, обе покачали головами, когда услышали его. «Братцу, этот король демонов был убит только тобой», – со слабой улыбкой сказала Лименси. «По сути, я почти не участвовала в этом. Хоть увеличение постоянного эффекта на единицу было очень заманчивым, ее было стыдно принять его за просто так. Братцу, это принадлежит тебе», – согласилась с ней Нью-Лин. «В твоих руках оно будет всяко полезнее, верно? В таком случае, я возьму его», – сказал Суи и убрал ядро назад в хранилище. Приведя себя в порядок, они продолжили обследование утеса темной бездны. День пролетел незаметно. За это время догадки Лименси относительно изготовителя пилюль клана Нью косвенно подтверждались. Во время охоты Суи отдавал предпочтение демоническим ядрам, а все остальное распределял между ней и Нью-Лин. А ведь эти ядра годятся только для одного. На следующий день они не охотились на демонических зверей. Вместо этого все трое отдыхали и ожидали открытия руин. «Братцу, это ты изготовил пилюлю в городе Шаньян?» – внезапно спросила Лименси. Она подразумевала мистическую пилюлю уровня Дао, которую смогла выиграть на аукционе ее семья. В конце концов, ее после этого употребила Лименси. Если он действительно повлиял на ее нынешнее положение, то она была в большом долгу перед Суи. Он поднял голову и посмотрел на Лименси. Ему сразу стало понятно, На что она намекает? «Да», — ответил Суи. «Спасибо», — поблагодарила Ли Мэнси. «За что?» — удивился Суи. «Вы дорого за нее заплатили на торгах и ничего мне не должны». «Хе-хе, мне все больше хочется втянуть тебя в клан Ли», — со смешком сказала Ли Мэнси. «Сестра Ли, я все еще здесь», — возмутилась Мью Лин. «Это действительно нормально, что ты переманиваешь союзника моего клана у меня из-под носа». Она не могла ничего поделать с тем, что Суи не скрывал свою личность. Но такой наглости она не позволит. Как только Ли Мэнси хотела что-то сказать, погода резко изменилась, и в небе собрались разноцветные облака. Началось. Глава 49. Открытие руин. Появление руин Великой Пустоши вызвало огромный переполох. Почти все в центральных равнинах могли видеть это явление. В небе загорелся разноцветный свет, и похожие проекции стали появляться по всей Великой Пустоши. Одна из них собралась в утесе темной бездны. Промеж гор появилась огромная темная трещина. Успешно сформировавшись, она превратилась в непрерывно вращающийся водоворот, издавая таинственную пространственную энергию и неторопливую древнюю ауру. Как только они ощутили таинственную ауру, небесный звук опустился на центральные равнины. Подавляющее большинство культиваторов получили следующее уведомление. Унсубсцребе системное сообщение. Центральные равнины Великой Пустоши воссоздали древние руины. На одно мгновение культиваторы центральных равнин словно сошли с ума. Особенно это касалось тех, у кого была возможность войти туда. Это был их шанс воспарить к небесам, чего они все так неимоверно желали. Кто откажется от возможности стать небесным избранником? Вскоре культиваторы центральных равнин пришли в движение и направились к месту, где появилось странное явление. Суи в этот момент наблюдал, как огромный пространственный вихрь, размером с горный хребет, начал стабилизироваться. Вскоре можно было даже увидеть то, что находится по ту сторону. «Брат Су, будь осторожен», — слегка нахмурившись, предостерегла Ли Мэнси. «Этот вихрь слишком огромен. Боюсь, это довольно особенные руины». Она раньше и не слышала, что порталы в древние руины могли быть такими огромными. Согласно данным ее семьи, самый большой пространственный вихрь в истории достигал километра, в то время как то, что она видела, был шириной почти в 30 километров. Это было слишком много. «Да, я понимаю», — еле слышно ответил Суи, не сводя глаз с портала. Он тихо вздохнул. «Со всеми ли руинами приходит небесный звук, и кто мог оставить после себя такие руины?» Вскоре пространственный вихрь начал трансформироваться в зеркальное отражение руин. «Он пока еще не готов», — сказала Ли Мэнси. «Давайте поспешим, чтобы успеть туда первыми». «Хорошо», — согласились Суи и Нью Лин. Немедля все трое двинулись с места. Что странно, по пути они не встретили ни одного демонического зверя, и никто не препятствовал им на пути к вихрю. В результате им понадобилось не больше 2 часов, чтобы добраться до цели. Когда они приблизились к вихрю, то снова ощутили превратности жизни внутри него, как будто эти руины возникли их бесконечной реки времени. Все трое одновременно получили уведомление. Унсубсцребе системное сообщение. Вы обнаружили руины Великой Пустоши, испытание тройных небес. «Тройные небеса», — сказала Ли Мэнси и задумалась. «Никогда о таких не слышала. Это что-то новое». Издалека уже можно было увидеть приближение других культиваторов. Самое неприятное, что вихрь оказался слишком огромным, и неизвестно точно, как много внимания он привлек. Большинство из них собрались в группы, как и Суи с девушками. Поджидающих издалека одиноких волков с мощными аурами тоже хватало. С первого взгляда Суи понял, что из этой области идут десятки людей, не говоря уже о тех, кто мчится сюда из других мест горного хребта. Центральные равнины были равны талантливых и выдающихся мастеров, которые либо не проявляли себя, либо Суи о них попросту не знал. «Они пришли очень быстро», — тихо пробормотал он. «Должно быть, поблизости установлены телепорты», — сказала Нью Лин. «Горизонт не так уж и далеко. Эти люди, должно быть, собрались со всех городов центральных равнин. Более того, они готовились выдвинуться в любой момент». Она внимательно посмотрела на них. На лицах ни следа смущения или неуверенности. Было видно, что все они подготовлены. Бум-бум. В этот момент из медленно вращающегося пространственного вихря раздался грохочущий звук. Все напряглись. Они были слишком близко к нему. Случись что-то неожиданное, их маленькие человеческие тела не смогут выдержать такой огромной силы. Грохот продлился недолго. Вскоре пространственный вихрь перестал вращаться, и зеркальное отражение стало четким. «Открылось, скорее», — сказала Ли Мэнси, и первая бросилась к вихрю со скоростью молнии. Суи тут же последовал за ней, а Ньо Лин последовала за ним. В то же время, когда грохот закончился, у остальных культиваторов загорелись глаза, и каждый из них использовал свои способности, чтобы добраться до входа раньше других. Суи вошел сразу вслед за Лименси. Когда его тело соприкоснулось с барьером, он почувствовал небольшое сопротивление, и в то же время вокруг его тела начала циркулировать странная энергия. Вскоре он понял, что происходит. Энергия быстро отступила, и последовавшее уведомление подтвердило его догадки. Системное сообщение: ваш возраст и культивация соответствуют требованиям. Вам разрешено пройти испытание тройных небес. Он больше не чувствовал никакого сопротивления и сделал шаг вперед. Пространственная аура в это же время начала колебаться, словно начала телепортацию. Суи чувствовал, что Ньо Лин следовала за ним, но не мог видеть ее фигуру. Могут ли эти руины разделить входящих людей? Как только он задался этим вопросом, пространство снова заколебалось, и его обзор начал застилать туман. Ощущения от этой телепортации совершенно отличались от городских телепортов. Вскоре туман рассеялся, и вся водяная рябь вокруг постепенно начала исчезать. Сцена вокруг полностью изменилась. Перед Суи предстал бескрайний лес. Глава 50. Лес иссохшего болота. На первый взгляд они достигали сотни футов. Кроме того, эти деревья имели странную форму. Одни устремлялись прямо в небо, другие спутались в густой лес. Придя в себя, Суи огляделся и обнаружил, что сам приземлился на одно из таких деревьев. Поблизости не было видно почти ни одного культиватора. Похоже, их попросту раскидало по разным местам. Знать бы, где я сейчас. Он посмотрел наверх и увидел, что кроны деревьев почти полностью закрывали собой солнце. Без него будет непросто определить направление. Как только Суи подумал о способе сориентироваться, в его голове прозвучал небесный звук. Системное сообщение: вы вошли в руины. Первое небесное испытание – лес иссохшего болота. Второе небесное испытание будет открыто после прохождения первого. Значит, эти руины разделены на три части. Смогут ли все прошедшие первое испытание воссоединиться ко второму, или их снова разбросит? Подумав об этом, он осмотрелся вокруг на бескрайнее море деревьев. Лес иссохшего болота. Пробормотал Суи себе под нос. Что ж, он мало соответствует своему названию. Это место мало походило на иссохшее болото. Через мгновение он двинулся. Суи прибыл сюда не для того, чтобы любоваться пейзажами. Он быстро побежал в одном направлении, по ту сторону леса иссохшего болота. Каким-то чудом Ньо Лин и Лименси удалось попасть в одно место. Сейчас они стояли спиной к спине, глядя на окружавших их демонических зверей. Перед их глазами всплыло уведомление, спецописание монстра: демонический зверь, демон иссохшего дерева, родословная, обычная стадия, раннее заложение фундамента. Корни этих древесных монстров извивались и вонзались в землю, перемещая их тела. Их внешность отлично соответствовала названию: искривленные и странные засохшие деревья. Лозы на иссохших ветвях закачались, и на стволах проявились уродливые морды. Невооруженным глазом видно, что эти существа были кем угодно, но не лесными духами. Хуже всего были их огромные пасти, издающих звуки, от которых волосы встают дыбом. Скрип-скрип-скрип-скрип. От этих звуков по всему телу проходили мурашки, не говоря уже о том, что и на вид они были очень устрашающими. Суи тоже успел наткнуться на таких демонических зверей. Однако, увидев их показатели, он легко поубивал их двумя-тремя пальцами меча. Их проблема в том, что они довольно медлительные, а атаки Суи были дистанционными. Они умерли, не успев толком приблизиться к нему. Покончив с ними, Суи двинулся в направлении, откуда они пришли. Вскоре он добрался до трясины, которую вполне можно было назвать болотом. Она была переполнена множеством демонов иссохшего дерева. Почувствовав его прибытие, все они широко раскрыли рты и набросились на Суи. Скрип-скрип-скрип. Заткнитесь. Второе движение. Шесть пальцев меча Тинган. По всему телу пробежали мурашки, но Суи успешно сформировал ручную печать, чтобы использовать боевой прием. Звуки были похожи на трение твердого предмета о стекло. Он действительно не знал, что содержалось во рту этих демонических зверей. Да где же они? Внезапно, ему на печать бессмертной судьбы пришло сообщение от Ньо Лин. Брат Су, где ты? Будь осторожен в этом лесу. Здесь водятся демонические звери, которые называются демонами иссохшего дерева. Они очень раздражают. Уголки его рта скривились. Похоже, у Ньо Лин те же проблемы, но это означает, что они могут быть неподалеку друг от друга. Суи тут же воспользовался своей печатью, чтобы ответить Мьюлин. Как выяснилось, их с Лименси с самого начала выбросило рядом друг с другом. Он даже не знал, смеяться ему или плакать. Ему самому так и не попался ни один культиватор, как будто его обрекли проходить испытание в одиночку. Если они хотят перегруппироваться, нужно закончить начатое. Холодный свет продолжал стрелять из кончика его пальца, и все древесные монстры попадали под их напором. Покончив с ними, Суи провел рукой и начал собирать с убитых ресурсы. Унсубстреби системное сообщение: сбор прошел успешно. Получено. Ядро заложения фундамента X1, твердая кора X1. После более чем дюжины уведомлений, лицо Суи почернело. Помимо демонических ядер, эти твари не предоставляли ничего ценного. Какая польза от коры? Не успел он погоревать, как трясина начала меняться. Суи насторожился. Он увидел, как трясина непрерывно вспенилась, вздулась грязевыми пузырями, будто кто-то выбирался наружу. Глядя на все более интенсивные и плотные пузырьки, Суи весь напрягся, готовый в любой момент вступить в бой. Однако, никаких демонических зверей не повылезало. Вместо них из-под лужи грязи всплыл деревянный сундук с сокровищами. Он выглядел довольно древним. Унсубстреби системное сообщение: вы получили камень духа низкого качества X500, эссенция воды X1. ХМ, что это? Достав эссенцию воды, он обнаружил, что она имела форму светло-голубой бусины. Присмотревшись, он увидел его показатели. Куэстионан сверописание предмета: эссенция воды, описание, элемент, сконденсированный из эссенции воды. Уголки рта Суи искривились. Он не знал, для чего он нужен, но раз нашел его в руинах, то и пригодиться должен здесь же. Запрыгнув на высокое дерево, он снова связался с Мьюлин. Сестра Мьё, не подскажешь какие-нибудь примечательные ориентиры, по которым я смог бы отыскать вас? С его позиции ничего такого контрастирующего не наблюдалось. Братцу, мне кажется, мы находимся рядом с озером, но в нем нет воды. Озеро, оглядевшись с высокого дерева, и заметил нечто похожее на пустующий водоем. Да, братцу, мы должны быть. После того, как Мьюлин задала их примерное положение, Суи по деревьям увидел нужное место. Сверив свою позицию, он бросился изо всех сил. Вскоре, он добрался до нужного места. Это действительно было озеро, но вместо воды в нем можно было увидеть только грязь, от которой неприятно несло. «Братцу, мы здесь». Проследив за источником звука, он увидел на другом берегу озера двух красавиц. Глава 51. Первое испытание. Встретив их, Суи использовал свою эссенцию и перепрыгнул грязевое озеро. «Отлично, рад, что вы не пострадали», — радостно сказал он, приземлившись рядом с ними. Обе выглядели целыми, невредимыми и даже опрятными. Не похоже, что местные монстры доставили им слишком много хлопот. «Да, мы столкнулись с несколькими древесными демонами, но ничего особенного», — сказала Мьюлин. В ее взгляде промелькнула легкая смешинка. «Ты за нас переживал?» Глядя на нее, Суи почувствовал, что сказал что-то не то, и поспешно рассмеялся. «Что нам теперь делать?» — спросила Лименси. «Будем обследовать окрестности?» Выражение лица Суи снова стало серьезным. «Не знаю, получали ли вы какие-либо уведомления, но это место — первое небесное испытание», — сказал он девушкам. «Знать бы еще, в чем оно состоит». Слова Суи, казалось, испугали девушек. Обе о чем-то задумались. У Суи тоже было время немного обдумать ситуацию. Их всех разбросало по разным местам, не позволив определиться, кому куда идти. Руины назывались «Испытание тройных небес». Чтобы пройти дальше, им нужно пройти первое испытание. Судя по всему, этот дремучий лес играл роль полигона, где нужно противостоять волнам зверей, или что-то вроде. Словом, в этих руинах может случиться все, что угодно, и это не могло не беспокоить. В этот момент Мьюлин тоже что-то поняла. «Братцу, мы тоже слышали небесный голос, но ничего не знаем про испытания», — тихо сказала Мьюлин. «Действительно, это море деревьев очень велико, и мы даже не знаем, с чего начать», — сказала Лименси. Кроме друг друга, они не встретили больше ни одного культиватора, поэтому могли лишь представлять, насколько велико это место. «Будет непросто. Если мы будем просто слепо топтаться вокруг, то можем даже не начать задание, не то что выполнить». Внезапно, из бессмертной печати снова прозвучал небесный голос. «Унсубстреби системное сообщение: минимальный порог испытуемых набран. Первое испытание началось. Соберите эссенцию воды. 1.10». Этот голос услышали все культиваторы, прошедшие на руины. Эссенция воды? Суи был немного удивлен. Название показалось знакомым. «Эссенция воды?» – в замешательстве спросила Ньюлин. «Что это?» – Суи усмехнулся, когда вспомнил и вынул из хранилища недавно найденную бусину. «Должно быть, это она», – сказал он. «Вот она какая», – сказала Лименси, присмотревшись к ней. «Да, я нашел ее в сундуке с сокровищами, который всплыл из трясины после того, как я убил древесных демонов», — объяснил Суи. «Вам такие попадались? Скорее всего, эссенцию воды можно найти только в таких сундуках». «Нет», — ответили они, покачав головой. В этот момент трясина в озере пришла в движение. Грязь начала пузыриться и распадаться. Вокруг распространился неприятный запах. Девушки зажали носы. Если бы не Суи, они бы и вовсе ушли подальше. Ему и самому было тяжело выносить эту вонь. Чего уж говорить о его спутницах. Как только он собирался предложить уйти, Ньюлин что-то заметила. «Смотрите, кажется, оттуда что-то вылезает». Суи и Лименси оглянулись и увидели, как из грязевого озера одно за другим повылезали щупальца. Нет, эти щупальца не тянулись, а как будто прорастали. Суи эти штуки показались знакомыми. Внезапно, его глаза расширились. «Быстро отступаем», — крикнул он. Щупальца тут же рванули из грязевого озера прямо к ним. Суи тут же оттолкнул девушек. Их отбросило с огромной силой, тогда как у оставшегося Суи было время только на то, чтобы активировать палец меча, но щупальца уже обвили его ногу и повалили на землю. Свух. Затем остальные схватили его за руки и оставшуюся ногу. Все его тело оказалось обвито и затянуто в озеро. «Суи!» – закричала Ньюлин. Она хотела помочь, но было слишком поздно. Его уже затащило в трясину. «Нет!» – голос полный отчаяния разнесся по густому лесу. Суи, затянутый в трясину, почувствовал, как его зрение потемнело. Внезапно пришло уведомление. «Унсубстреби, системное сообщение, вас затянуло в озеро 10 тысяч лос. Ци и кровь. Минус 500, вас затянуло в озеро 10 тысяч лос. Ци и кровь. Минус 1 тысяча». Всего за несколько секунд он потерял 3000 пунктов ци и крови. В то же время он почувствовал, что щупальца на самом деле не были частью демонического зверя. Это своего рода виноградные лозы, что, впрочем, подтверждало тоже название озера 10 тысяч лос. Это не демонический зверь, а разумное растение. Сами лозы не могли нанести ему существенного вреда с его защитой, чего не скажешь об эрозийном ущербе трясины. Что странно, так это то, что внутри трясины хватка лиан ослабла. Думает, что затащило его достаточно глубоко, и ему уже не продержаться, не то что выбраться. Кое-кого ждет неприятный сюрприз. Эссенция Суи взорвалась и легко разрезала связывающие его лозы. Увидев это, он понял, что разумные растения не такие прочные, как те же демонические звери. Вспомнив о тех, кто остался наверху, Суи быстро отправил через печать весть, что он в порядке. Пока он это делал, эссенция под его ногами взорвалась и с помощью обратной тяги вытолкнула его на поверхность грязевого озера. Глава 52. Тайна грязевого озера. На берегу озера Ньюлин, чье тело разрывалось от эссенции, внезапно остановилась и также не позволила Лименси войти в грязевое озеро. Та была в замешательстве. Лименси, конечно, не стремилась пожертвовать своей жизнью ради Суи, но он оттолкнул ее от опасности, когда мог спастись сам. Это можно считать спасением жизни, и она не могла его бросить. Однако Ньюлин остановилась и остановила Лименси. «Неужели?» Ньюлин смотрела на нее с радостным выражением лица. «Он в порядке», — медленно сказала она. Как только она договорила, из озера резко вырвалась черная как смоль фигура, которая приземлилась рядом с ними. Очень не кстати, с его стороны подул порыв влажного ветра. Обеим пришлось отойти от него подальше. С большим трудом Суи стер грязь с лица и недоуменно посмотрел на спутниц. «Что с вами?» «У меня что-то с...» Он вдруг вспомнил, что все его тело покрыто грязью. С помощью эссенции ему удалось удалить почти всю грязь с тела, но запах еще не прошел. Еще через некоторое время ему удалось привести себя в порядок. В этом грязевом озере живет не демонический зверь, а своего рода разумное растение. Начал объяснять Суи. У него повадки похожи на хищника. Само по себе оно не так уж и опасно. Главное не дать ему затащить себя в озеро. Оно наносит эрозийный урон. Он посмотрел на грязевое озеро, окруженное зеленым лесом. Оно было около 2-3 миль в ширину и в целом могло считаться большим. Что любопытно, так это как его довели до такого состояния. После того, как Суи вырвался на свободу, лианы над поверхностью озера начали странно и жутко дергаться и раскачиваться. «Брат Су, пошли отсюда», — нахмурившись, сказала Ньюлин. Ни лозы, ни издаваемая из озера вонь не предвещали ничего хорошего. «Нет, рано уходить». Внезапно отказался Суи и достал водяную эссенцию. Что странно, она светилась ярким светом, который был направлен в сторону озера. «Это означает какую-то связь?» Ньюлин посмотрела на эссенцию воды, затем на Суи, желая заполучить ответ. Он слегка улыбнулся и посмотрел на колышущуюся лиану. «Я думаю, что между ними есть связь. Эта эссенция является предметом испытания, и мне слабо верится, что вся его суть в бессмысленном поиске под каждым камнем. Этот свет может быть подсказкой к тому, что мы можем найти здесь что-то еще. И чем ярче свет, тем мы ближе к нему». Теперь они поняли, что в этом озере может быть спрятано одно из сокровищ. «Так что мы будем делать?» – спросила Лименси, глядя на грязевое озеро. «Давайте сразу проясним, я не полезу в эту клоаку, даже несмотря на сокровища». Ее бросало в дрожь от одной мысли, что вся эта грязь покроет ее тело. «Я тоже не хочу спускаться», – сказала Ньюлин. Суи вздохнул. «В конце концов, они девушки и ценят красоту. Казалось бы, подумаешь, грязно и воняет. Хорошо, оставайтесь здесь и отвлеките лозы на берегу», — сказал он и начал раздеваться. «Я спущусь, ах». Напуганные его внезапным раздеванием, девочки прикрыли глаза. Однако одна закрыла лишь один глаз, а пальцы второй были слишком широко раскрыты, чтобы что-то укрыть. Суи не собирался делать ничего непристойного, просто не хотелось снова пачкать одежду. Аккуратно сложив одежду, он убрал ее в хранилище. Затем он покрыл себя эссенцией для защиты и прыгнул в грязевое озеро. Шлеп. Он прыгнул, вызвав волну грязи. Лозы, казалось, что-то почувствовали и перестали биться о грязь. Однако все трое знали, что под грязевым озером есть подводное течение. Девушки посмотрели друг на друга и кивнули, а затем начали использовать приемы дальнего действовать, чтобы атаковать лианы на поверхности, в грязевом озере. Хоть Суи был защищен эссенцией, он все равно ничего не видел. Грязь больше не вредила ему, поэтому уведомление о потере ци и крови к нему не приходило. Держа в руке эссенцию воды, он плыл в направлении ее света. Время от времени некоторые лианы пытались его атаковать, и тогда он использовал палец меча, чтобы срезать одну за другой. У этого растения не было высокого уровня культивации, поэтому ему не приходилось прилагать много сил, чтобы пробиться через него. Вскоре, шарик в руках засиял еще сильнее, и осветило перед Суи пещеру, в которой была уже не отвратительная вонючая грязь, а очень чистая вода. Это немного удивило его. Он не ожидал увидеть чистый источник воды в таком месте. Рванув туда, он почувствовал, как проходит сквозь тонкую пелену, после чего его тело окунулось в воду. В то же время эссенция воды засияла со всех сторон. Должно быть, это означало, что он на месте. Унсубсцреби, системное сообщение: вы обнаружили секретную зону водяного болота. Небесная голосовая подсказка слегка ошеломила Суи. Он не ожидал, что это место на самом деле окажется секретной зоной, но, учитывая, как эта вода контрастировала с грязью, можно сказать, что это действительно она. Что интересно, в этой секретной области не было никаких растений, как будто этот родник был кем-то создан. Направив эссенцию в глаза, он увидел на дне покрытые мхом скалы. В расщелинах скал не было ни следа зелени. Внезапно, позади Суи появилось движение. Он обнаружил, что грязевые лозы, которые хотели напасть на него, коснулись чистой воды и быстро отступили, будто зашли в запретную зону. Похоже, разумное растение немного боится этого места. Убедившись, что от лиан ему ничего не грозит, он медленно поплыл ко дну. Вскоре он увидел сверкающий свет, исходящий от покрытых мхом скал внизу. Глава 53. Горные врата Линсия. В полумраке он смог смутно разглядеть сундук с сокровищами. Похоже, это место было таким же, как и та секретная зона. Пока Суи размышлял, эссенция под его ногами зашевелилась, а по прозрачной воде прошла рябь. Он коснулся самого дна, где располагался сундук. Казалось, кто-то специально оставил его здесь. Приложив силу, он открыл его, и из сундука выплыло несколько пузырей. С разноцветной вспышкой перед глазами Суи предстали три сверкающие жемчужины. Унсубсцреби, системное сообщение: вы получили эссенцию воды X3, первое испытание. Соберите эссенцию воды. 4.10. Больше в сундуке с сокровищами ничего не было, что немного удивило и разочаровало Суи. Не слишком ли легко даже для первого испытания? Хотя, многим гениальным культиваторам могло не повезти так, как мне. Суи догадывался, что количество эссенции воды на поверхности должно быть сильно ограничено и большинство прошедших сюда культиваторов будут обречены топтаться здесь, пока остальные станут проходить второе. Конечно, это всего лишь предположение, но это также давало повод поторопиться. Нужно как можно скорее собрать эссенцию воды. Направив свою эссенцию в глаза, он смог лучше разглядеть окружение и нашел еще кое-что странное. Среди грязного гравия на дне он обнаружил огромный квадратный валун. Внимание Суи привлекла не его странная форма, а вспышка света. Ему не показалось, на этом валуне действительно время от времени вспыхивал свет словно от маяка. Через некоторое время, как и ожидалось, на валуне снова зажглась слабая вспышка света. Если бы не эссенция, он бы и вовсе не заметил ее. Оттолкнувшись, он подплыл к валуну. Мох, покрывающий валун, был густым с клочьями зеленого шелка, из-за которых невозможно было разглядеть, как на самом деле выглядел валун. «Что это такое?» – подумал он, затем осторожно разорвал мох. После этого его выражение лица внезапно изменилось. Суи с шоком смотрел на огромную скалу. В тот момент, когда он коснулся камня, от него передалась сила, распространившаяся по всему его телу через руку. Затем, отойдя от оцепенения, он обнаружил себя у огромных ворот посреди гор. Две огромные колонны были выгравированы какими-то надписями, которые он не мог понять. Колонны были такими высокими, что достигали небес. Между этими двумя величественными колоннами простиралась лестница, ведущая в неизвестное место. Рядом с лестницей стояла огромная каменная табличка. На нем большим шрифтом «Дао» были выгравированы слова секты Линся. Оглянувшись вокруг, Суи заметил, что вокруг горных врат все было покрыто туманом, и он не мог хорошенько разглядеть местность. «Где я вообще?» Суи был настороже. Он попал сюда не просто так, да и скорее всего это место было иллюзией. Если его настоящее тело все еще находится под водой, то без защиты эссенции был риск. «Не паникуй, это было предначертано», — раздался старческий голос из-за спины, заставивший Суи в шоке отпрыгнуть на несколько шагов назад.